Глава первая. Я с большим уважением отношусь к вашему стремлению хоть как-то повлиять на ситуацию, но задумайтесь, недалекие бритоголовые братья мои, насколько эффективна ваша деятельность. Не так давно начальник Федеральной пограничной службы ФСБ России сообщил на конференции, что у нас в стране, по данным за первое полугодие 2008 года, насчитывается свыше 10 миллионов нелегальных мигрантов. Все мы прекрасно знаем, если власти подают нам какую-то негативную статистику, можно смело умножать эту цифру на 3. Умножили? А теперь посчитайте, сколько нерусского люда вы извели за последние 10 лет, и сопоставьте эти две цифры в процентном отношении. Колоссальный результат, не правда ли? Рискуя показаться фривольным, не могу, однако, удержаться от сравнения. С таким же успехом, господа борцы за чистоту рядов, можно драть слона любимой женщины по одной волосинке раз в год и при этом с суровым выражением лица стращать ее тотальной эпиляцией. Пум-пум. А, да, наверное, кое-у-кого может возникнуть вопрос. И что это за грамотей тут окопался? Это я, Дмитрий Эдуардович Добросердов. Умница, обаяшка, редкостно перспективный кадр. Да чего уж скромничать, давайте сразу на чистоту. Будущий президент России. Есть, знаете ли, такая задумка. А если это покажется кому-то глупым и смешным, вспомните древнюю народную мудрость. Не боги горшки отжигают. И тут кое-что переделать хочу. Надоело жить в бардаке, надо бы немного порядок навести. Сейчас маленько возмужаю, окрепну, связями обрасту и вперед. Помните совковый стишок? 26 их было, 26. Вот это как раз про меня, если опустить суть и рассматривать сугубо числовой контекст. Мне 26 лет, так что впереди вся жизнь. Успею сделать много всего разного, а вот хорошего или плохого, это уж как получится. Да, вот еще что. Для пущего успеха надо бы, конечно, какое-нибудь перспективное движение создать. В одиночку-то ведь никто еще до вершины Олимпа не добрался, верно? Там наверху полно пуленепробиваемых ворон с титановыми клювами. Если отгонять будет некому, моментально заклюют. Так что обязательно за плечами должна быть какая-нибудь банда. И чем круче, тем лучше. Я работаю над этим. Есть люди, направление, перспектива. И не беда, что люди по возрасту совсем дети. И всего-то их двое. Дети имеют обыкновение быстро расти, а ряды правильного движения рано или поздно закономерно расширяются за счет сочувствующих, которых, кстати, уже сейчас минимум с полсотни. Директора рынка олигарха-миллионера крупного собственника. То есть ни одного представителя вышеперечисленных категорий вы не тронули. А кто есть в этом вашем списке? Вы удивитесь, но это сплошь дыхкане, дворники, грузчики, рабочие, мелкие торгаши и невесть как сюда затесавшиеся несколько врачей и учителей. В связи с этим возникает закономерный вопрос. Вы вообще за кого? Вы на кого работаете, дебилы вы, хуеголовые? За каким под опущенным штруделем вы мочите пролетариат, ну пусть иноземный, пришлый и чуждый нам всем, но, по сути своей, ваших же братьев по социальному положению, иными словами, по нищете? Вы почему за все время ни разу пальцем не тронули никого из реальных мразей, что вредят нам тут во все лопатки? Читай выше, кто не вошел в список ваших жертв. Это что за странное такое классовое размежевание? Признавайтесь, бляди вы продажные, кто вам заказы оформляет? Что-то тут у тебя того, какие-то нездоровые перепады. Это Федор Иванович Гусев. Знакомьтесь. До сего момента он, раскрыв окно, сидел на подоконнике и занимался сразу двумя полезными делами. Одним глазом вяло наблюдал, как двое азербайджанцев во дворе моют машину, а вторым рассеянно пялился в монитор и пробовал улавливать мысли. Это, видимо, такое сугубо десантное упражнение на развитие внимания. Кстати, вот эти азербайджанцы – живой дидактический материал для моего трактата. Вкалывают по 15 часов в сутки. Не пьют, не курят. Вежливые, культурные. Со всеми здороваются. Каждой бабусе подержат дверь, а то и авоську помогут донести. Торгуют на рынке. В нашем доме снимают квартиру у одного алкаша на первом этаже. Очень тихие и спокойные жильцы. Вот вам типичный пример грамотной экспансии. Въедут 3 миллиона таких в страну, где подавляющее большинство аборигенов бухает и регулярно тунеядствует. Освоятся, закрепятся, завезут семьи, обрастут связями, создадут нежелающие ассимилироваться к местному укладу анклавы. Думаю, дальше не надо развивать, и так все понятно. И что самое опасное, многие к ним относятся либо нейтрально, либо хорошо, по-доброму. Вот лично у меня нет против них злобы, и у моих знакомых тоже. Рассудком я понимаю, чужие занимают чье-то место, выдавливает нашего брата из выгодной сферы и все такое прочее, а злобы нет. Как можно злиться на людей, которые трудятся в поте лица, ведут себя прилично и уважительно и вообще могут служить примером для многих моих нерадивых соплеменников? Я злюсь в первую очередь на этих самых соплеменников, бездельников и тунеядцев. Вместо того, чтобы расти над собой и сплачивать ряды в борьбе с иноземной экспансией, эти соплеменники массово спиваются и стремительными темпами деградируют. А сопротивление экспансии у нас проявляется на каком-то прямо-таки детском уровне. Например, вот этим азербайджанцам кто-то регулярно протыкает колеса и сбивает зеркала. Стыдно, товарищи, стыдно. Надо строиться в полки, дружно топать на учебу и выращивать свои кланы. Сильные и конкурентоспособные, с тенденцией к полному доминированию над кланами наземными, прорастающими корнями вглубь веков, а потому архаичными, отсталыми. Ах да, пардон, это уже из трактата. Возвращаемся к вещам более приземленного порядка.